картинка. Мы с любимой смотрели вслед. А какие ж мы были беспечные в эти 20 цветочками. Бусинка, шалала, бусинка. Бусинка, шалала, бусинка, шалала, бусинка. Бусинка, шалала, и старушка моя каракается. Не осталось ничего, даже цветов. Ну а бусинка, знай себе, кажется. Бусинка, шалала, бусинка. Бусинка, шалала, бусинка, шалала, бусинка. Бусинка, шалала, бусинка.